Она сохранилась неизменной, она сопровождала меня всю жизнь и вот каким-то чудом уцелела. О, моя милая! Сколько было дней и ночей, о которых ты не знала, когда, может быть, думала, что я далеко в моем широком мире. А я сидел один в тоске и думал о тебе, вспоминал тебя, терзался вопросом, где ты. Как это может быть, чтобы люди исчезали, и мы не знали, где они? Хартли, ты всегда была мне нужна, нужна и сейчас. Я узнал, не спрашивай как, но узнал наверняка, что ты очень несчастлива в браке. Я знаю, что ты живешь человеком деспотичным, может быть, жестоким. Я все думаю, сколько же раз за прошедшие годы ты мечтала стать свободной, а потом сломленная, отчаявшаяся, оставалась в плену, потому что уйти было некуда. Хартли, сейчас я предлагаю тебе мой дом, мое имя и преданность до гроба. Я все еще жду тебя, единственная моя любовь. Неужели ты не придешь ко мне, не останешься со мной на оставшиеся нам годы? Хартли, я мог бы дать тебе столько счастья, я это знаю, но хочу сказать и другое. Если б я думала, что ты счастлива и так, счастлива в браке, я бы и не вздумал докучать тебе признаниями в моей затянувшейся любви. Я бы нес свою любовь молча, возможно, и скрывал бы ее, возможно, уехал бы. Я подозреваю, прости мне такую догадку, что тебя не раз мучили сожаления, когда ты думала о том, какой интересной жизнью я живу, и как безвозвратно ты меня потеряла. Но если б я думал, что, несмотря на это, ты хоть в какой-то мере довольна своей жизнью, хоть претерпелась, я не стал бы вторгаться, посмотрел бы на тебя издали и отвернулся. Но, зная, как глубоко ты несчастна, я не могу и не хочу пройти мимо. Разве при моей любви к тебе я могу допустить, чтобы ты и дальше так страдала? Хартли, ты придешь ко мне. Ты не можешь не прийти туда, где должна бы была пройти вся твоя жизнь. Не пугайся, не мучайся над тем, как отнестись к этому письму. Пока можешь даже не отвечать на него. Я просто хотел тебе сказать о своей любви и готовности. Тебе самой решать, когда и как ты отзовешься. Я и не жду, что ты завтра же ко мне прибежишь. Но когда все обдумаешь, когда свыкнешься с мыслью, что возвращаешься ко мне, именно возвращаешься, тогда, может быть, ты подумаешь и о том, как это осуществить. И тогда мы будем готовы поговорить и уж придумаем, как это устроить. Будем продвигаться не спеша, шаг за шагом. Когда ты подашь мне знак, что готова разрешить мне до конца дня о тебе заботиться, тогда я решу, что нам делать. И в любую минуту, по твоему желанию, возьму все на себя. Не бойся, моя Хартли, все будет хорошо. Вот увидишь, все будет хорошо. День, два или несколько дней, как захочешь. Ты просто думай о том, что я тебе сказал. А потом, когда захочешь, напиши мне письмо и пошли по почте. Так будет лучше всего. Не терзайся, не бойся. Я найду способ связаться с тобой. Я буду любить тебя и лелеять, и сделаю все, чтобы наконец-то дать тебе счастье. Твой всегда, теперь, как и прежде. И во все эти годы верный, Чарльз. Постскриптум. Приди ко мне так или иначе, конечно, без всяких условий. Позволь мне только помочь тебе, служить тебе, а ты уж сама решишь, где и как захочешь жить дальше. Я написал это письмо быстро, страстно, без помарок. Перечитав его, чуть не поддался соблазну кое-что изменить, потому что местами оно звучало, ну, скажем, немного самовлюбленно, немного напыщенно, немного театрально, что ли, а потом решил, нет, это мой голос, пусть она его услышит. Едва ли, читая это письмо, она будет настроена критически. Если я стану улучшать его и отделывать, оно чего доброго покажется неискренним и потеряет свою силу. А что до эгоцентризма, то, конечно же, я эгоцентрик. И пусть она не сомневается, что я пекусь и о своих интересах, а не только о ней, из чистого альтруизма.